Глава 16. Мы живем в эпоху дисциплины, культуры и цивилизации, но далеко еще не в эпоху морали. При настоящем состоянии людей можно сказать, что счастье государств растет вместе с несчастьем людей. И еще вопрос, несчастливее ли мы были бы в первобытном состоянии, когда у нас не было бы этой культуры, чем в нашем настоящем состоянии? Ибо как можно сделать людей счастливыми, когда их не делают нравственными и мудрыми? Кант. Старайся жить так, чтобы насилие было не нужно тебе. Мы очень привыкли к рассуждениям о том, как нам устроить жизнь других людей, людей вообще. И нам такие рассуждения не кажутся странными. А между тем, такие рассуждения не могли бы никогда существовать между религиозными и потому свободными людьми. Такие рассуждения – суть последствия деспотизма, управления одним человеком или несколькими людьми другими. Так рассуждают и сами деспоты, и люди, развращенные ими. Это заблуждение вредно не только потому, что оно мучает, уродует людей, подвергающихся насилию деспотов, но и потому, что ослабляет во всех людях сознание необходимости исправлять себя, тогда как это одно единственное действенное средство воздействия на других людей. Не только один человек не имеет права распоряжаться многими, но и многие не имеют права распоряжаться одним. Владимир Чертков. Но все-таки в какую форму сложится жизнь людей, которые решатся жить без правительства? Спрашивают люди, очевидно предполагая, что люди всегда знают, в какую форму сложится и в какой форме будет продолжаться их жизнь, и что поэтому люди, решающие жить без правительства, должны тоже впредь знать, в какую форму сложится их жизнь. Но ведь люди никогда не знали и не могут знать того, в какую форму в будущем сложится их жизнь. Убеждение о том, что люди могут знать это – и даже устраивать эту будущую форму. Есть только очень грубое, хотя и очень старое и распространенное суеверие. Подчиняясь ли правительствам или не подчиняясь им, люди одинаково никогда не знали, не знают и не могут знать, в какую форму сложится их жизнь. И тем более не может по своей воле небольшое число людей устраивать жизнь всех, так как форма жизни людей складывается всегда не по воле некоторых людей, а по очень многим сложным и независимым от воли некоторых людей причинам, из которых главное – нравственность, религиозное состояние большинства людей – общество. Суеверие же о том, что некоторые люди могут не только знать вперед, в какую форму сложится жизнь других, большинства людей, но и могут устраивать в будущем эту жизнь – суеверие это возникло и держится на желании людей, совершающих насилие, оправдать свою деятельность, и на желании людей, терпящих насилие, объяснить и смягчить тяжесть испытываемого ими насилия. Люди, совершающие насилие, уверяют себя и других в том, что они знают, что надо делать для того, чтобы жизнь людей приняла ту форму, которую они считают наилучшую. Люди же, терпящие насилие, до тех пор, пока не в силах свергнуть насилие, верят в это, так как только такая вера придает какой-либо смысл их положению. Казалось бы, история народов должна была бы самым решительным образом разрушить это суеверие. Несколько людей французского народа в конце 18-го столетия насилием поддерживают деспотическое устройство королевства, но несмотря на все их усилия, устройство это разрушается, и появляется республиканское устройство. И точно так же, несмотря на все усилия людей, руководящих республикой, удержать это устройство, несмотря на величайшие насилия, вместо республики является Наполеоновская империя. И также противно воле правителей, вместо наследственной империи появляется коалиция. Карл X, Конституция, опять революция. Опять новая республика, и опять вместо республики Людовик Филипп, и так далее. До теперешней республики. Тоже и во всех других насильнических деятельностях людских. Все усилия папства не только не уничтожают возможности протестантства, а только вызывают его. Все усилия капитализма только усиливают социалистические стремления. Если и держатся некоторое время установленные насилием формы или изменяются насилием же, то только от того, что в данное время одни формы перестали быть свойственны общему и, главное, духовному состоянию народа, а не потому, что их кто-нибудь поддерживал или устраивал. Так что вера в то, что одни люди, меньшинство, может устраивать жизнь большинства, то самое, что считается несомненнейшей истиной – такой истиной, во имя которой совершаются величайшие злодеяния, есть только суеверие. Деятельность же, основанная на этом суеверии, та политическая деятельность революционеров и правителей и их помощников, которая обыкновенно считается самым почтенным и важным делом, есть в сущности самая пустая, при том же и вредная человеческая деятельность. Более всего другого препятствовавшая и препятствующая истинному благу человечества. Реки крови пролиты и проливаются во имя этого суеверия, и неисчислимые страдания перенесены и переносятся людьми из-за этой глупой и вредной деятельности, которая возникла на этом суеверии. И что хуже всего, это то, что реки крови пролиты и проливаются во имя этого суеверия, а между тем... Именно это суеверие более всего другого препятствовало и препятствует тому, чтобы в общественном устройстве совершались успешно те самые улучшения жизни, которые свойственны и времени, и известной ступени развития человеческого сознания. Суеверие это препятствует истинному прогрессу, главное тем, что во имя сохранения и укрепления или изменения и улучшения общественного устройства люди, обращая все свои силы на воздействие на других людей, этим самым лишают себя той деятельности внутреннего совершенствования, которая одна может содействовать изменению устройства всего общества. Человеческая жизнь в своей совокупности двигается и не может не придвигаться к тому вечному идеалу совершенства только приближением каждого отдельного человека к своему личному, такому же безграничному совершенству. Какое же страшное губительное суеверие, то, под влиянием которого люди, пренебрегая внутренней работой над собою, то есть тем одним, что действительно нужно для блага своего и общего, и в чем одном властен человек, направляют все свои силы на находящиеся вне их власти устройство жизни других людей, и для достижения этой невозможной цели употребляет, наверное, дурные и вредные для себя и других средства насилия, вернее всего, отдаляющие их как от своего личного, так и от общего совершенства.